Все пошло? Все, запись пошла? Все пошла, блядь. Запись нахуй пошла, блядь. Дурдом нахуй, лайф, блядь. Лайф 2 нахуй, просто нахуй пошла. Давай уж дурки завязывай, тебе все заждались. От бомжа воняет, собака линяет. Рвет летние дрочи, на улице ночь. Шпаной выебан майора дочь. За гаражами под лютым кайфом. Это мой лайф, на жизнь денег не хватило. В душу упало мыло. Он прикольный без маски, в униформе и в маске. Маскарад от Юдашкина, сосам проблемы. Околоты мои вены, без дозы в гневе. Когда от передозы умру, буду на небе. А пока еще бабки и жгут. Школьнику спайсы надо курнуть, я обожаю гашек. А в кошельке пусто, сняли погоны с мусора. Святые держат посты, в Питере разводят мосты. Все бандеры глисты, эй, питеры, как вы там поживаете? Сиди не кашляй. Эти строки, как дороги в нос. Уважаю Ломоносова, обносы, блядь, чесучи только карать. Курить, бухать и нюхать, дед тряхни стариной. Он кинул головой, за задом ковчег ноя. Мне увозит конвой, мир наш не идет без боя. Раньше нас было двое, трудом тут главные роли. Мы все тут тролли, нахуй, типа троллейшников. В уме красные веки, на голос наложил бэки. Ебли на дачу, креки, замут на серике. Спортсмен на велике, тупорики веса маленькие. А он уже в лесу стоит гоники, просит прощения. Вот такое втрое сближение, дай свою клешнину, типа краба. На улице скопизил араба. А мы с Пореченко кушаем лечи. Сейчас буду купать гречи. Привет, я Калис. Опа-на, запись пошла. Дурдом на месте. Хуями не тесно. Ебать. Делами нет, не дура. Я ебанутый укурок. Похуй, люди по-тихому сохнут. Люди по-тихому дохнут. Бывает от лизера плохо. Не кушай горох. Моя глотка нахуй засохла. Тащи сюда пороха. Буду ебашить нахуй вас кашу. Буду хуями зашивать себе раны. А ты облегчил нахуй свою маму, когда принес ей зарплату из 5 косарей. Моя жизнь нахуй, ее не решай, старлей. Или капитан, или майор, или полковник. Чекпоинт нахуй, блядь. Ковыряем на сына досуги, на тебя на суд. Монашки в лесу чешут пизду. Разделывая колбасу, готовлю азу. Ищу хорошую мазу, чтобы упороться. Глаза ослепляет солнце, слепой на ринге борется. Сердце бьется быстрее, суровая правда делает злее. Устав родовонял из пасти, вот те на здрасте. Пацана уже не спасти, сделай пару, чтобы стало полегче. За пастухом идет стадо овечье. Веди себя по-человечески, сука.